Зачем она мне? Он тут же невольно подумал о Коу. Где она? Сумела ли спастись? Ты же прекрасно знаешь, что глупо упорствовать, продолжал Подовский. Умный человек никогда не станет подвергать себя страданиям. Ну что ж, начнем. Ты работаешь по заданию американского правительства? Кто твои связные? Где ваша база? Каков план освобождения пленных? Ну, у меня тут целый список вопросов. Ты будешь на них отвечать? Рэмбо поднял голову и взглянул на чуть удлинившиеся тени за окном. «Не будешь?» «Но я ведь обязан задать тебе эти вопросы. И мне необходимо получить на них ответы». Подовский показал ножом в сторону Яшина. «Для него ты кусок мяса, подопытный кролик, а для меня солдат, такой же, как и я сам. Разумеется, с другими взглядами и другой судьбой, но такова жизнь. Я же понимаю, что твой патриотизм ложный, разумеется, толкнул тебя освободить своих капиталистических военных преступников. Я оценил этот патриотизм, хотя он и ложный, но инцидент с твоей поимкой и прочие обстоятельства... Все должно быть выяснено. После того, как ответишь на мои вопросы, ты свяжешься по радио со своей базой. Ты должен сказать, что не нашел никаких пленных, что вся операция бессмысленна. Согласен? Подовский взял в руки микрофон. Рэмбо продолжал смотреть в открытое окно. «Ну ладно», — сказал Подовский. «Прошу прощения за назойливость, иногда я слишком тороплюсь. Значит, ты решил испытать тебя на выносливость. Очень хорошо. Я чувствую, мой друг уже сгорает от желания побыстрее приступить к делу. Не хочу его больше задерживать. Яшин, начинай». Услышав тарахтение мотоцикла, охранник в караульной будке у ворот отложил в сторону американский низкопробный порнографический роман и посмотрел на приближающийся свет фары. Мотоцикл остановился у самой будки, и часовой разглядел очень сексуальную женщину в облегающем платье яркой шляпки. Женщина предложила ему как раз то, о чем он читал в книжке. «О, что, оба способа?» Часовой делал вид, будто обдумывает предложение, хотя заранее знал, что согласится. Он поторговался для приличия, но женщина не снижала цены. И часовой уступил. Да, похоже, местный бизнес расширялся. Эта девица на мотоцикле выглядела совершенно невинной. Сама мысль о том, что он сможет иметь ее обоими способами, вызвала эрекцию. Но ночь начиналась неплохо, неплохо. Часовой не услышал ни единого крика от пленного, которого допрашивали в казарме. Девица оголила ногу, сделала неприличный соблазнительный жест. Часовой открыл ворота, а когда девица проехала, выругался, увидев мокрое пятно на своих штанах. После разговора с часовым Коу направила мотоцикл в сторону казармы. Мотоцикл и шляпку она украла в ближайшей деревне. Но тогда она рисковала меньше, чем сейчас, когда проезжала через ворота лагеря. Часовой пропустил ее, не спросив о кожаном мешке, колчане Рэмбо и разобранном луке. Если бы он поинтересовался предметами, привязанными к ее мотоциклу, она бы ответила, что это специальное приспособление для сексуальных игр. Но, как она и предполагала, часовому с лихвой хватило и двух способов, которые она предложила, так что его воображение было целиком занято ими. Она подъезжала к слабо освещенным окнам казармы, когда услышала ужасный крик. Его не заглушило даже тарахтение мотоцикла. Это кричал...